Дедушкин вокзал. Автор Геннадий Казанский. Читает Андрей Баталов. Притворные улыбки — это удел взрослых. Когда улыбается ребенок, это искренность в чистом виде. Часы на шпиле здания вокзала пробили полдень. Поезд, мерно качнув один вагон за другим, весело свистнул и тронулся. Тимми откинулся на спинку деревянной лавки и очнулся от глубокой задумчивости. Первое самостоятельное путешествие 9-летнего мальчика вызывало в разыгравшемся воображении целую плеяду фантазий. Он смотрел в наполовину заледеневшее причудливыми узорами окно и улыбнулся по-детски, искренне и неподдельно. Две его монетки вмерзли в заиндевелое стекло. Глядя на оконную роспись зимы, он воображал, что именно так выглядели окна Кая и Герды, когда они старались разглядеть замерзшее озеро. «Наверное, окна — это холсты снежной королевы, на которых она пишет ледяные картины», — думал Тимми. Мальчик протянул руку, чтобы отковырять монетки, и тут его окликнул чей-то знакомый голос. «Ваш билет?» Тимми взглянул на мужчину в синей форме железнодорожника и фуражке с лаковым козырьком. Пожилой мужчина кого-то напоминал, но мальчик не мог вспомнить, кого именно. Контролер пристально посмотрел на юного путешественника и продолжил задавать вопросы. «А ты не слишком молод для самостоятельных путешествий на поезде?» Бровь мужчины изогнулась. «Кто с тобой едет?» Мальчик взволнованно посмотрел на собеседника. «Не бойся, я не могу тебя высадить, особенно если поезд был оплачен. Просто хочу быть уверен, что ты не в беде». «Нет, что вы!» — замахал руками мальчик. «Дедушка меня должен встретить на конечной станции!» Контролер, понимающе кивнул и повторил изначальный вопрос. «Молодой человек, у тебя же есть билет?» Послышались строгие вопросительные нотки. Уж не нарушитель ли перед ним, хотя глаза мужчины, спрятанные за большими квадратными очками, добродушно прищурились. Он разгладил указательным пальцем усы, ожидая ответа. «Конечно!» — заторопился мальчик. Тимми извлек из нагрудного кармана тонкий прямоугольный пергамент желтого оттенка. Он протянул его контролеру, и мальчику почудилось, будто по билетику пробежала волна золотого отсвета. «Вот, пожалуйста!» — проговорил молодой пассажир. Мужчина принял билет. «Ого!» — воскликнул он и даже приподнял очки. «Молодой человек, у тебя же счастливый билет. Ты знал?» «Правда?» — удивился Тимми. «Я не шучу!» — произнес проводник и сел на деревянную лавочку напротив. «Вот, смотри. Видишь, как переливается?» Контролер сделал волну билетом. Билетик послушно изогнулся, и вновь по нему пробежала золотая рябь. «А что мне с ним делать?» — прошептал Тимми. Мужчина посмотрел по сторонам, не подслушивает ли их кто. Пассажиры на соседних лавках предавались своим предпраздничным мыслям и заботам. Дама в широкополой меховой шляпе разглядывала медленно проплывающие пейзажи за окном. Двое мужчин в синих свитерах и спортивных шапках с гребешками живо обсуждали хоккейный матч. Пара других мужчин в летах читали газеты. Бабушка листала с совсем маленьким внуком книжку с яркими изображениями улыбающихся улиток. Белокурая девочка в конце вагона держала в руках почтовый конверт и лист бумаги. Она иногда бросала взволнованный взгляд на работника железной дороги, который присел напротив мальчика. Контролер убедился, что за ним не шпионят, и тихо произнес, стараясь донести до Тимми тайну, которую не должны услышать другие. «Тебе надо сберечь его, чтобы в конце поездки загадать желание». «И оно сбудется?» «Обязательно». «Любое?» «Все, что пожелаешь, непременно сбудется». «Даже если я загадаю полететь на Луну?» «Даже полет на Луну». «Даже если я захочу научиться говорить с ежиками?» Контролер хохотнул и откинулся обратно на спинку. «Космическая программа может занять время, и тебе придется очень хорошо учиться. А вот по поводу разговоров с ежами не знаю. Никогда не встречал говорящих с ежиками. Как знать, возможно, ты будешь первым». «А если я загадаю увидеть море?» «Увидеть море будет проще, чем побывать на Луне. По крайней мере, займет меньше времени на подготовку». Мужчина протянул билет Тиме. «Только помни, что его нужно обязательно сберечь до конца поездки». Тиме ответственно кивнул. Контролер приподнялся, хотел было перейти к мужчине к фетровой шляпе, как вдруг наклонился и прошептал Тиме на ухо: «Никому больше не показывай свой билет». Мальчик хотел спросить, почему, но контролер опередил его. «Всегда найдутся те, кто захочет пожелать свое и осуществить мечту. Но волшебные билеты выбирают только тех, кто действительно способен загадывать хорошие и добрые желания». Работник железнодорожной службы выпрямился, улыбнулся, приложил указательный палец к усам, потом к козырьку фуражки и проследовал к следующему пассажиру. Тиме осторожно убрал билет в нагрудный карман рубашки под свитером. Погладил сверху, почувствовал похрустывание бумаги и поглядел на окно. Замерзшие монетки так и находились на прежних местах, намекая мальчику, что можно их снимать. Молодой путешественник осторожно отковырял монеты, убрал их в карман и прильнул к оставленным следам, через которые можно смотреть, как в бинокль. Снег большими хлопьями заметал все вокруг. Электричка, покачиваясь, пробиралась сквозь городские чертоги, демонстрируя пассажирам быт предгорья. Железная дорога огибала гору. Городок, где проживал Тиме с родителями, располагался на противоположной стороне от горы, где жили дедушка Толя и бабушка Люба. Родители Тиме долго спорили, но папа настоял на том, что сын уже достаточно взрослый для такого путешествия. И мама согласилась. Тиме прильнул к окну. Его город демонстрировал предновогоднюю жизнь. Под снежным ударом зимы елочный развал превратился в склад снеговиков, над которыми возвышались хвойные ветви. Папа с сыном примерно такого же возраста, как Тиме, общались с продавцом, пытаясь приобрести наиболее подходящую для Нового года елочку. После нескольких реплик отец засунул руку в один из сугробов, тряхнул дерево за макушку, и снег, рассыпаясь, освободил ель из пушистого заточения. Перед окном Тиме промелькнула огромная горка. Детвора со всей округи с санками облюбовала склон, по которому то и дело мелькали проносящиеся на скорости шапки с помпонами. Электричка набрала скорость и, покачиваясь, покинула городские чертоги и уже пробиралась по заснеженным путям пригорода. Деревушки с одноэтажными деревянными домиками и печным дымом мелькали в окне, как огоньки на елке. Мальчик так увлекся видами из вагона, что не заметил, как к нему подсела девочка, которая продолжала держать в руках письмо. На вид она была не намного старше Тиме, но ростом его сильно обгоняла. «Мне написали, что я тебя встречу», — произнесла девочка. От неожиданности Тиме подпрыгнул и отстранился от окна. Он удивленно взирал на собеседницу. «Ты можешь мне не поверить, но вчера я получила письмо, в котором говорится, что я должна сесть в эту электричку, где встречу мальчика, который поможет мне найти семью». «Что?» Тиме продолжал глубоко дышать. Он машинально погладил себя по свитеру над карманом с билетом. «Представь, я села в вагон, а тут нет других мальчишек, кроме тебя». «Что?» — не унимался Тиме. «Заладил, что да что? Ты другие слова знаешь?» — насупилась собеседница. «Знаю», — обиженно проговорил Тиме. «Только я не понимаю, чем тебе могу помочь». «Вот и я не знаю, но написано, что поможешь». «Где написано?» «Говорю же, в письме!» Она помахала бумагой перед его носом. «Дай посмотрю». Не выдержал Тиме и выхватил листок. «Ой, осторожнее!» Девочка едва не закричала на весь вагон от того, как резко лишилась чего-то дорогого. «Прости», — пробубнил Тимми. «Не бойся, я верну. Где читать?» «А вот тут!» Она указала на строчку тонким пальцем. «Ну, тут про меня нет ни слова». «Как же нет?» На этот раз девочка выдернула листок из рук собеседника. «Вот же!» — проговорила она и начала в полголоса зачитывать. «С тобой в вагоне будет ехать мальчик, чуть младше тебя. Он тебе поможет, но будь терпелива. Он может вначале испугаться и не поверить. Если ты покажешь ему письмо, он поможет». «И где тут про меня?» «Я же только что тебе прочитала. Ты что, не слушал меня?» «Слушал». «И?» «Что «и»?» «Опять ты заладил, как Пономарь». «Кто?» — не понял мальчик. «Ты в каком классе учишься?» «В третьем». «Да? А такое ощущение, что дошкаленок». «Почему?» «Потому». Она закатила глаза и нетерпеливо проговорила. «Ты совершенно ничего не понимаешь». «Сама посуди и скажи, что я должен был понять. Ехал себе спокойно. Потом ты ко мне пристаешь, говоришь непонятные вещи, просишь помочь. А как помочь, и сама не знаешь. Или я что-то не так понял? И вообще, почему ты тут без родителей?» На этот раз глаза собеседницы налились слезами. И прежде чем расплакаться, она произнесла. «У меня их нет». Смущение Тимми расползлось багряными пятнами по щекам. «Как нет? У всех должны быть». «А у меня нет», — через всхлип произнесла она. «Я из детского дома сбежала, чтобы на электричку успеть. Понимаешь?» Тимми хлопал глазами. «Уже, наверное, послали за мной. Не любит воспитательница, когда из-под ее опеки дети пропадают. А тех, кто бежит, наказывает так, что никто беглецов больше не находит». «А зачем ты убежала?» Девочка прослезилась и вместо ответа протянула письмо и уронила голову на раскрытые ладони. «Дорогая Жанна...» «Ты Жанна?» — спросил Тимми. «Угу», — помотала головой девочка. «А я Тимофей, но меня все зовут Тимми». Девочка оторвала руку от лица и протянула мальчику. Тимми с важным видом пожал ее и продолжил читать. «Ты можешь мне не поверить, но расскажу тебе, а ты сама решишь, как поступить. Жанна, я твой дедушка. Когда ты была совсем маленькой, тебя выкрали из дома и спрятали от меня. Долго я искал тебя по белу свету, а когда, наконец, нашел, помчался в детский дом, но воспитательница не захотела слушать мои доводы, даже не взглянула на документы, развернула с порога и наказала волкам не допускать меня». «Волкам?» — спросил Тим. «Это нанятая охрана детского дома», — ответила Жанна, немного успокоившись. Мальчик сделал вид, что понял, и продолжил читать. «Сколько бы я ни пытался, волки меня чуют, отгоняют прочь, проходу не дают. Много писем написал. Вороны-воспитательницы все перехватывают и рвут острыми клювами. Надеюсь, это письмо найдет путь к тебе, но нужно торопиться. Мы должны успеть до наступления Нового года. Если ты сможешь мне поверить, то завтра, когда объявят дневной сон, я отвлеку волков, выманю всех на себя и отведу подальше, а ты спеши на вокзал. В полдень отходит электричка. Тебе нужно успеть на нее, а после садись в первый вагон. Когда зайдешь, займи укромное место, осмотрись. С тобой в вагоне будет ехать мальчик, чуть младше тебя. Он тебе поможет, но будь терпелива. Он может вначале испугаться и не поверить тебе. Если ты покажешь ему письмо, он поможет добраться ко мне. К сожалению, другого времени у нас еще долго не будет, но я не оставлю попыток. Твой дедушка». Тимми дочитал письмо. Замявшись, посмотрел на Жанну. Приложил кулак ко рту. Откашлялся и спросил. «Судя по тому, что ты здесь, ты поверила? Если это обман, то я сбежала от злой воспитательницы и больше не вернусь туда. А если нет, то наконец-то обрету семью». «Ну, я не знаю, чем могу тебе помочь. Я же сам первый раз путешествую один, и меня тоже встречает дедушка». Жанна просияла. «А вдруг мне писал твой дедушка?» «Как мой?» Девочка залилась игривым смехом и подсела на лавочку Тимми. «Представляешь, вдруг я твоя пропавшая сестра, а ты мой брат, и мы вместе приедем к нашему дедушке». «Ну, у меня нет сестры», — смутился мальчик. «А теперь будет. Ну, в смысле, буду». «Надо у мамы с папой спросить». Жанна положила голову на плечо смущенного мальчика. «Вместе спросим». «Ну, прекрати. У меня же нет сестры». От негодования Тим встал на ноги и упер руки в бока. «Злой ты, Тимми!» — просмеялась Жанна. «Я бы никогда не сказала, что у меня нет брата». «Я не злой!» — произнес он в сердцах и сел обратно. «Просто не понимаю, чем я тебе могу помочь. Откуда он?» Мальчик указал на письмо. «Знал, что ты кого-то встретишь. Почему думаешь, что я помогу? Как ты можешь верить тому, кого даже не видела? Какому-то дедушке?» «Я просто верю. А когда намерения чисты, то происходят чудеса, и даже сироты находят дом и близких». Мальчик открыл рот и, уставившись в заледенелое окно, молча закрыл. Электричка начала тормозить перед остановкой. Контролер прошел по вагону и объявил название. Тимми вновь отметил про себя, что голос работника железной дороги ему очень знаком. Колеса состава пронзительно заскрипели, и электричка медленно поплыла вдоль перрона. Пассажиры столпились, готовясь войти в раскрывшиеся двери и поскорее занять свободные места. Перед взорами Тимми и Жанны мелькали меховые шапки, шерстяные шарфы, шубы, лыжи, санки, снегокаты. Над людьми туманным облаком висел пар. В морозном и снежном воздухе дыхание не улетучивалось, а оставалось рядом, как обозначение реплики в комиксах. Поезд почти остановился, как вдруг Жанна чему-то ужаснулась, прижав руки ко рту, стараясь удержать крик. Взволнованный Тимми вопросительно смотрел на девочку. «Что ты увидела?» Жанна отдернула руки и прошептала. «Они меня нашли». «Кто?» «Волки-воспитательницы». «Кто?» «Тим, ты опять перестал понимать человеческую речь? Или придуриваешься?» Мальчик снова насупился, обиженно скрестил руки на груди и уставился в окно, стараясь увидеть волков. Жанна вскочила, заметалась из стороны в сторону. Она нервно изучала возможные пути отступления. «Волки-воспитательницы не те волки, что с хвостами, клыками, длинными мордами. Эти выглядят как люди, но нюх у них звериный. То, что я смогла убежать, это чудо, и помощь дедушке, который волков на себя выманил. На таком расстоянии они меня точно смогут учуять. Надо бежать!» Мальчик встрепенулся. «Куда бежать?» Не успела Жанна ответить, как двери вагона раскрылись, впуская людей и морозный воздух. Раздался оглушительный хлопок, разносящий по вагону конфетти. Внутрь вошла компания с карнавальным настроением, хлопушками, масками разных животных. По вагону спешили дети в пластиковых масках Хрюши, Степашки, Каркуши. С воплями промчался человек в маске рыжей обезьяны. Посмотрел на перепуганную девочку, прокричал что-то нечленораздельное и поспешил на свободное место. Двери закрылись, и поезд тронулся. В вагон прибывали люди из тамбура, а когда зашла группа людей в черных костюмах и масках волков, Жанна вскрикнула, потянула Тимми за рукав и произнесла: «Бежим!» Тим не успел задать очередной вопрос непонимания. Девочка тащила его, протискиваясь между людьми, заполонившими вагон. Прогремел еще один взрыв хлопушки. Ребят снова обдало дождем конфетти. Когда они добрались до тамбура, Жанна обернулась и увидела, что группа в волчьих масках смотрит в их сторону, а один волк указывает на них пальцем. «Засекли!» В голосе девочки слышался надрыв. Она остановилась, будто собираясь сдаться. Тимми увидел, как волки бесцеремонно начали отпихивать людей в стороны и уверенно пробираться к ним. «Не стой!» — скомандовал мальчик, и уже он потянул оторопевшую девочку за собой. Они ловко пробирались между людьми против движения поезда, переходили из вагона в вагон. Номера вагонов мелькали над головами ребят. Второй, третий, четвертый, пятый. Волки продолжали погоню за добычей. Они наступали детям на пятки, загоняя их в западню последнего вагона. Тимми не сбавлял темп. Они пробежали последний из возможных вагонов, который оказался укороченным. Мальчик с девочкой уперлись в дверь с надписью «Багажный отсек». «Я не знал, что тут такие бывают», — проговорил Тимми. Мальчик глубоко дышал и обливался потом. «До сегодняшнего дня ты не знал, что люди-волки бывают», — с тяжелой отдышкой произнесла Жанна. «Мне кажется, не лучший момент для подобных замечаний». Тимми дернул за ручку дверь, но та была будто изнутри заперта. На их сторону выходила плоская кнопка с замка с прорезью посередине. «Тимми, они близко, я их вижу!» Жанна вцепилась в плечо мальчика. Тим извлек из кармана монетку, ребром вставил в прорезь плоского замка и повернул направо. Замок с легкостью отворился. «А что там?» — спросила девочка. Тим опустил ручку, открыл дверь и просиял. «Настала твоя очередь задавать глупые вопросы, да?» Он взял Жанну за руку, вошел в багажный отсек и втянул девочку за собой. Дверь с хлопком закрылась. Мальчик повернул вентиль замка и запер дверь. «Надеюсь, у твоих волков нет монет, чтобы отпереть нас?» «Они не мои волки, а воспитательницы», — отстраненно ответила она, осматривая помещение. Багажный отсек тускло освещался немногочисленными круглыми лампами, расположенными на потолке помещения. Вдоль стен тянулись стеллажи с мешками, на которых белым мелом было написано «Письма». «Это куда же такое количество почты везут?» — задал риторический вопрос Тимми. Жанна вместо ответа пожала плечами. Ручка неистово задрожала, за дверью послышалось рычание. «Снежана!» — послышался голос за дверью. «Я знаю, что ты тут. Отпираться и прятаться бесполезно. Я тебя нашла!» «Воспитательница!» — на выдохе сказала девочка. «Это кому она говорит?» — не понял Тим. «Мне. Ты же Жанна. Снежана!» — бесцветно произнесла девочка. Ее лицо побелело от страха. «Но все зовут Жанна. Ясно?» — ухмыльнулся мальчик. — «А вот она говорит, что нашла тебя. Это значит, твоя очередь водить будет, а ее прятаться?» «Нет, Тим, теперь она меня спрячет там, где уже никто никогда не найдет». «Это где?» «Оттуда никто не возвращался. Не знаю, куда она отводит детей, которые бегут». «Снежана, я давала тебе возможность отворить. Теперь не обессудь». Дверь вздулась пузырем и разлетелась на мелкие щепки. Тимми успел заслонить Жанну с собой и прикрыть себе лицо рукой. Щепки воткнулись в свитер мальчика, как осыпавшиеся иголки ели. «Ай!» — вскричал Тим и прижал руку к груди. Свитер, который связала бабушка, принял на себя весь удар, но пара щепок все же уколола его. В образовавшийся после взрыва проем вошла пожилая женщина, опирающаяся на метлу. За ней следовали волки в костюмах и масках. Дети вмиг забыли испуг от взрыва. Их обдало волной неистового холодного взгляда старухи. Жанна вжалась в спину Тимми и прошептала. «Воспитательница! Это она!» Пожилая женщина была закутана в черное одеяние, спускающееся до пола. Косынка на голове плотно прилегала к седым волосам, визуально делая нос более большим и крючковатым. Холодные глаза гадюки следили за каждым движением детей. Старуха взмахнула метлой и влепила ею Тимми. Он отлетел к стеллажам с письмами и плавно осел на пол. Воспитательница приблизилась к нему, протянула костлявую руку с узловатыми пальцами и остановилась. «Ты не подходишь!» Резким движением старуха толкнула мальчика в голову, опрокинув на пол. «Мне нужны только сироты. Они беззащитные и слабые. У них нет семьи, которая будет поддерживать, помогать и оберегать. Их души просолены одиночеством, и от этого вкус их мяса яркий и насыщенный. А поганый вкус таких, как ты, дает отвратительную горечь на языке. Рекомендую тебе, мальчик, не лезть не в свое дело и тихо лежать, пока я закончу со своей беглянкой. В противном случае волкам не составит труда порвать тебя». Воспитательница отстранилась от Тими и обратила взор на сжавшуюся в углу девочку. Отступать ей было некуда. Она прижалась к стене, села на пол и, обхватив колени руками, беззвучно заплакала. Волки в костюмах за спиной старухи с метлой встали цепочкой, преграждая любые попытки вырваться из западни. Воспитательница облизнула ссохшиеся старческие губы. «Я думала, дед твой давно помер, а он вон какой стойкий оказался!» Она ударила метлой по мешку с письмами. «Даже письма исправно получает! Но ничего, мы еще подождем, и когда придет день, я наконец-то узнаю, какая его внучка на вкус!» Старуха схватила Жанну за руку и с силой потащила в сторону выхода. «Нет! Нет! Я не пойду с тобой!» Девочка попыталась сопротивляться. Она сделала попытку вырвать руку, но воспитательница намертво вцепилась в нее. Жанна была готова лишиться руки, лишь бы была возможность убежать. Старуха дернула девочку еще сильнее и прошипела. «Еще одна такая попытка, дитя, и я прикажу волкам загрызть твоего дружка!» Жанна испуганно взглянула на Тими. Лежащий на полу мальчик попытался вскочить и броситься на воспитательницу, но ему навстречу вышел волк или человек в маске волка. Этого Тими так и не смог понять. Волк злобно зарычал и приготовился броситься на него. Под взглядом хищника мальчик весь съежился, свитер плотно прильнул к груди. Из кармана раздался хруст билетика. Глаза Тими торжествующе округлились. Он запустил руку под свитер, выдернул счастливый билет, поднял его над головой и громко произнес желание. «Я хочу, чтобы Жанна обрела семью!» При взгляде на золотой билет глаза воспитательницы сузились. «Что ты творишь, глупый мальчик? Нет!» Гаркнула она, как ворона. Волк, оскалив пасть, кинулся на него, но Тим с усилием надорвал край и резким движением разорвал билет пополам. «Нет!» — зашипела старуха. Она, как засвеченный кадр в фотопленке, сначала потеряла краски до негатива и начала тонуть в белых тонах, оставляя от себя лишь светящийся контур. Затем контур распылился золотыми искрами и упал на пол. Бросившийся волк в полете растворился, оставив от себя искры, а остальные горько завыли и последовали примеру собрата. Пол вагона ярко осветился с золотом светящихся огоньков и угас. Вагон качнулся вперед. Поезд вновь затормозил, подъезжая к конечной остановке. Жанна подбежала к мальчику и заключила Тими в объятья. «Ты спас меня! Дедушка не обманул! Ты действительно спас меня!» Тим обнимал девочку в ответ, сцепил руки у нее на спине и прошептал. «А вдруг ты правда моя пропавшая сестра? Если это не так, то это не важно. Теперь я навсегда ей для тебя буду!» Она прижалась губами к его щеке, отчего лицо смутившегося мальчика стало пунцовым. Поезд остановился возле перрона. Двери со скрипом отворились, позволяя людям разбредаться по домам и семьям. Тими и Жанна вернулись в первый вагон, отыскали куртки и, взявшись за руки, вышли на улицу, где под их ногами весело скрипнул снег. Тимми в поисках дедушки осмотрелся по сторонам, но не увидел его. «Внучка!» — позвал Жанну мужчина в голубой шапке-ушанке и длинной голубой шубе до валенок. Глаза его сияли добродушием. Пышная белая борода спускалась до груди, но даже она не могла прикрыть улыбку. «Похоже, это за мной», — сказала девочка. «Представляешь, меня еще никто никогда не встречал». «Жанна, ты уверена, что это твой дедушка?» Мальчику было горько прощаться. «На самом деле меня зовут Снежанна, и теперь я вспомнила, как старуха-воспитательница выкрала меня и спрятала у себя. Это мой дедушка, и в это я верила и верю». Она повернулась к Тимми, наклонилась, вновь поцеловала его в щеку и прошептала. «Я никогда не забуду твоей доброты, Тим». Девочка развернулась и поспешила к дедушке, который раскинул руки в стороны и с хохотом заключил внучку в объятия. Мальчик улыбался, наблюдая за сценой воссоединения семьи. Позади Тимми раздался голос проводника. «Ты загадал очень хорошее желание». Мальчик не хотел терять из виду дедушку и Снежану. Дедушка вел вновь обретенную внучку к выходу с вокзала. Рукой, спрятанной в голубую варежку, он держал девочку за руку, не давая той мерзнуть на морозе. «Вы тоже считаете это хорошим желанием?» — не оборачиваясь, спросил Тимми. «Ты заступился за нее. Пожелал ей стать счастливой и обрести семью», — сказал дедушка Толя. Он снял фуражку, поправил усы указательным пальцем, пригладил остатки жидких волос к лысине и надел свой головной убор на внука. «Пап, вы идете?» С кухни раздался голос отца Тимми. «У нас уже все готово!» Мальчик во все глаза смотрел на игрушечную железную дорогу, подаренную дедушкой. Рельсы они проложили полукругом под елкой. На выезде с игрушечного вокзала дедушка Толя соорудил из спичек елочный развал, обильно прикрыв пеной для бритья. Выстроил снежную горку из ваты, расставил фигурки детей на санях, расположил маленькие домики на выезде из города. Окна домов светились, а над трубами была воздвигнута серая бумага, обозначающая дым. Мальчик взглянул на елочку, украшенную игрушками. Разноцветные огоньки искрами рассыпались по игольчатым лапам дерева. Шары всех размеров и цветов отражали свет искр. Дедушка с бабушкой обильно украсили ель игрушками и даже прямоугольником золотой бумаги, на которой виднелась надпись «Счастливый билет». Цыпленок, утенок, ворон, снегирь с красной грудкой, сова с яркими глазами были размещены на верхних ветвях, как представители птиц. Ниже располагались фигурки из сказок «Русалка», «Кот», «Волчья маска», «Ведьма с метлой». «Воспитательница», — едва слышно прошептал Тимми при взгляде на фигурку. Недалеко от ведьмы разместился дедушка в синей шапке, шубе и варежках. «Представляешь, Тим», — произнес дедушка Толя, «как-то давно фигурка Деда Мороза была в паре со Снегурочкой. А потом его внучка куда-то пропала, и мы с бабушкой не могли ее найти». Дед загадочно улыбнулся и продолжил. «А сегодня полез на антресоль и нашел ее, выпавшей из какой-то коробки». Дедушка Толя протянул внуку фигурку Снегурочки. «Снежана», — подумал внук. Мальчик вопросительно взглянул на деда. «Ты можешь расположить ее, как захочешь». Тимми взял фигурку, внимательно рассмотрел девочку с золотыми локонами, подошел к елке и закрепил игрушку рядом с Дедом Морозом так, чтобы рука Снегурочки соприкасалась с рукой ее дедушки. «Я так и думал», — проговорил дедушка Толя. «Тимофей, ну чем вы тут занимаетесь?» — негодуя спросил папа, который зашел в комнату, чтобы в очередной раз попытаться собрать всех за столом. «Мы, сынок, превращаем сказки в реальность!» Кряхтя, поднимаясь со стола, произнес дедушка Толя. и загадываем желание». «Да?» — недовольно произнес папа Дима. «Тогда мое желание таково. Хочу видеть всю семью за столом», — громко произнес он и топнул тапком. «Пап, серьезно, умираю от голода, пошли». Дедушка Толя поправил усы указательным пальцем, улыбнулся, снял с внука фуражку проводника, потрепал мальчика по кучерявым волосам, приобнял сына и громко объявил кухню как следующую остановку, где должна пройти встреча Нового года. Фигурка маленького ежика притаилась в самой нижней веточке колючего дерева. Еж будто расплылся в улыбке и дружелюбно проводил людей глазами-бусинками.